Глава 26. 3 августа 2013 года. Чемодан с сюрпризами. Когда Заборский ушел, Черепанов еще раз попытался проанализировать создавшуюся ситуацию. Отдельные события, хоть и слабо, но уже становившиеся ему более-менее понятными, почему-то снова не складывались в единый пазл. Получалось, что он не только не представлял, как подобраться к загадочному антиквару, но в настоящий момент уже не улавливал логики его действий. До звонка капитана Сидорченко поступки антиквара были вроде бы понятны, объяснимы и даже прогнозируемы, теперь же все опять стало запутанно и туманно. Чтобы было легче рассуждать, Черепанов поступил так, как делал всегда, когда попадал в подобную ситуацию. Он взял чистый лист бумаги и сверху крупными буквами вывел слово «антиквар». Ниже стал излагать текст, который содержал следующее. Первое. Антиквар хотел иметь пектораль. Второе. Ревас Мачавариани продал пектораль Белякову. Третье. Антиквар похищает ее у Белякова, при этом убивают его жену. В правом углу листка Черепанов пометил «Установлено» и вернулся к своему списку. Четвертое. Узнав о частном расследовании, антиквар пытается помешать с помощью письма из министерства. Пятое. Чтобы скрыть следы, люди антиквара убивают свидетелей Реваза Мачавариани и Викторию Сливко. Шестое. Пытаются найти и убрать Олега Сливко. Логично, последовала очередная пометка в углу листка. Затем Черепанов вывел фразу, после которой надолго задумался. Седьмое. Смерть ювелира. В размышлениях прошло минут 10, после чего напротив этой строчки Черепанов поставил 3 вопросительных знака и далее написал 8. Обыск в квартире Виктории Сливко. Именно это сообщение нарушало стройность логических построений. Черепанов в который раз задавал себе вопрос, что искали в квартире Сливко. Если ее сына, Олега, то зачем было копаться в вещах и устраивать в доме настоящий погром? Возможно, боялись, что против них остались улики. Но какие? Виктория Сливко мертва. Олег находится у нас, и ни о каком антикварии, тем более о пекторале, как говорится, ни сном, ни духом. И даже если эти улики существовали, почему люди антиквара не пытались уничтожить их раньше? Вот тут, скорее всего, логики нет. А если есть, то пока не совсем понятное. В самом низу своих записей Черепанов вывел «Архив ювелира». Встав из-за стола, он достал из шкафа чемодан и перенес его на журнальный столик. Щелкнув слегка поржавевшими пружинными замками, поднял крышку. Всю оклеенную ярко-красным плюшем внутренность чемодана занимали полиэтиленовые пакеты с фотографиями и письмами. Кроме того, тут находились выгоревшие от времени пухлые папки, аккуратно завязанные на бантик синими матерчатыми тесенками. Иван начал с пакетов, вытряхнул содержимое одного из них. На стол веером посыпались черно-белые любительские фотографии. Черепанов взял верхнюю и стал рассматривать. На фоне парковой листвы и живописного фонтана был запечатлен чернявый франт в пиджаке, сапогах и фуражке. На следующем снимке он был уже в группе таких же модников, рассевшихся на парковой скамейке с лихо закушенными папиросками в зубах. На других фотографиях красовались молодые улыбающиеся девушки в расклешенных плиссированных юбках с высокими, оттого смешными, прическами. Судя по датам, обозначенным выцветшими от времени чернилами, на фото были сам Яков Матвеевич Ракошец и, наверное, друзья его молодости. В чемодане нашлось немало старых снимков, на которых, видимо, были запечатлены родители хозяина архива. В отдельной, туго стянутой белой резинкой пачке лежали фотоснимки молодой черноволосой женщины с огромными бархатными глазами и едва заметными темными усиками над верхней губой. Иван перевернул фото и на обороте прочитал надпись. «Любимому Янкелю от Розалии. С тобой навсегда. Харьков, 1950 год». «Похоже, это покойная жена ювелира», — догадался Черепанов. В другой пачке он обнаружил фотографии, сделанные, скорее всего, где-то на севере, и, судя по одежде и виду запечатленных на ней людей, явно во время отбывания Ракошицем срока в лагере. Черепанов отложил фотографии в сторону. Смотреть их было интересно, но его не покидало чувство, что он делает что-то недозволенное. Иван вложил снимки в полиэтиленовые пакеты и взялся за папки. Их содержание отражало не личный, а скорее профессиональный аспект жизни Якова Матвеевича Ракошица. Все папки были помечены датами и содержали в себе фотографии, наброски, эскизы и полноценные рисунки изделий, над которыми работал ювелир. Каждый рисунок или фотография сопровождался отдельной подписью, из которой становилось понятным, кто и когда заказывал мастеру украшение. Как правило, указывались полные данные клиентов, но иногда только их инициалы. Среди заказов присутствовали колье, броши, перстни, серьги, браслеты. Черепанов отыскал папку, на которой стояла дата 1970-1977 годы. Именно в это время могла появиться копия золотой пекторали скифов. Среди бумаг он отыскал фотографию дубликата пекторали, а также многочисленные эскизы и пояснения приемов ее изготовления, сделанные рукой Ракошица. Как следовало из бумаг, Киевский музей исторических драгоценностей заказал ему две копии пекторали, выдав официальное разрешение на их изготовление и снабдив золотом нужной пробы. И если над первой копией Яков Матвеевич работал почти 15 месяцев, — отметил Черепанов, глядя на даты, — то вторую изготовил за 3,5. Сегодня эти копии находятся в музейных экспозициях, одна в Киеве, другая в Днепропетровске. В этой же папке Иван обнаружил эскизы огромного золотого перстня с бриллиантами, помеченного как заказ какого-то цыганского барона по имени Михай Черару и жемчужных серег в оправе из белого золота для известной певицы Люды Зе. «Неужели для Людмилы Зыкиной?» — подумал он. «А почему бы и нет?» Черепанов снова вернулся к золотой пекторали и стал изучать ту страницу, где Ракошец сделал пометки о заказчиках. Вдруг он заметил приписку карандашом, сделанную под основным текстом и немного стершуюся, оттого плохо заметную с первого взгляда. Номер 1. Киевск Муз Ист Ценностей. Номер 2. Дни Ист Муз. Ниже была нарисована стрелка, указывающая на цифры 2005-05. Черепанов подошел к столу, взял лупу и с ее помощью стал рассматривать стрелку с цифрами Эта приписка была сделана ювелиром значительно позже, чем предыдущая запись. Скорее всего, здесь были указаны год и месяц. Он тут же нашел папку с наклейкой 2004-2013 годы и стал искать материалы, относящиеся к 2005-му. Его внимание привлек лист бумаги, вырванный из обычной ученической тетради, на котором карандашом была нарисована стрелка и указана дата 1973-04, а чуть ниже номер 3 для З.П. Вот это да! Выходит, несмотря на запрет, Яков Матвеевич сделал третью копию пекторали и, самое главное, заказал эту копию клиент с инициалами З.П. А вот кто такой этот таинственный З.П. и зачем ему понадобилась копия пекторали, может подсказать, пожалуй, только Беляков. Одной рукой Иван потянулся за телефоном, чтобы позвонить Степану Степановичу, другой машинально перелистывал бумаги. Внезапно его рука зависла, в воздухе перед ним снова лежали фотографии золотой пекторали. Он стал внимательно всматриваться в сплетение звериных и людских фигурок. Все верно. Это была та самая пектораль, которую 5 минут назад он видел в папке 73-го года. «Да», — подумал Черепанов, — «тут без Белякова и его бутылки виски не разберешься». Разыскивая в телефонной книжке номер Степана Степановича, он пробежал глазами по записям с техническими подробностями, оставленным дотошным ювелиром, и в графе «Заказчик» обнаружил нужную ему фамилию С.Т. Беляков. Но эту фамилию он искал в памяти своего телефона. Одеревеневшим пальцем Черепанов сбросил вызов и вновь уставился на лежавший перед ним лист. Сомнений не было. Четким каллиграфическим почерком старого ювелира было написано «С.Т. Беляков». Отложив в сторону бумаги, он снял пиджак, распустил узел галстука и пересел на диван. Несмотря на то, что в кабинете продолжал работать кондиционер, Ивану стало жарко. «При чем здесь Беляков?» — спросил себя Черепанов. «Если верить записям старика, Степан Степанович сделал у него заказ на изготовление копии пекторали. Но зачем? Ведь он сам не раз подчеркивал, что дубликатов не признает и не допустит их присутствия в своей коллекции. Выходит, соврал? И что самое интересное, он получил высококлассную копию, получил перед самым приходом к нему археолога из Харькова. Черепанов потратил почти час на то, чтобы просмотреть оставшиеся бумаги ракошица. Слава богу, сведений о какой-нибудь еще пекторали он не обнаружил. Иван решил слегка передохнуть, чтобы отвлечься от сюрпризов, которые ему преподнес чемодан ювелира. — Аня, мне, пожалуйста, 2 кофе, если можно, покрепче. — Вы кого-то ожидаете, Иван Сергеевич? — Судя по всему, я жду очередного маразма. И мне все больше и больше кажется, что он уже на подходе. — Тогда кофе делаю с коньяком, — ответила ровным голосом Аня, ничуть не удивившись иронии шефа. — Вдобавок подам еще и рюмочку абсента. Этот напиток сделает ваш диалог с гостем более содержательным, и тут же отключила внутреннюю связь. Похоже, общение с Виталием Заборским не прошло для нее даром. После дозы крепкого кофе Черепанов вновь принялся перебирать бумаги из архива старого ювелира. За этим занятием прошло еще 1,5 часа, но он так и не нашел ответа на вопрос, зачем Белякову понадобилось заказывать копию пекторали. В конце концов он решительно взял телефон и уже второй раз за день набрал номер Степана Степановича. Тут на удивление быстро откликнулся, будто ожидал его звонка. «Привет, Пинкертон!» — Беляков явно находился в легком подпитии и, понятно, в добром расположении духа, что в последнее время случалось с ним очень и очень редко. «Если у тебя ко мне что-то срочное, то я нахожусь недалеко и могу заехать». Было слышно, как Беляков дает команду водителю развернуться и ехать к офису телекомпании «Зенит». «Слышал, Шерлок Холмс? Через 5 минут буду у тебя. Готовь закуску». «Аня», — нажал кнопку вызова Черепанов, — «приготовь, пожалуйста, что-нибудь перекусить. Беляков в гости напросился». — «А я уж подумала, что это ваш маразм проголодался», — с иронией в голосе ответила секретарь и, зная о привычках гостя, добавила: — «Это уже будет не маразм, уважаемый Иван Сергеевич, а скорее запой». Беляков не заставил себя долго ждать. Примерно через 8 минут в приемную Черепанова с пакетом, в котором позвякивали бутылки, вошел его водитель, а следом за ним появился и сам Степан Степанович. «Хорошо, что ты позвонил, как чувствовал, что у меня настроение хорошее, а поговорить не с кем. Ну, признавайся, зачем я тебе понадобился», — начал Беляков, но, заметив лежавший на диване старый чемодан и раскрытые папки с фотографиями и рисунками, пекторали, осекся. «Слушаю тебя, Иван Сергеевич». Отодвинув в сторону пакет с выпивкой, он присел к столу. Черепанову даже показалось, что за пару секунд его гость протрезвел. О второй поездке Заборского в Харьков, смерти Ракошица и его рыжем племяннике, а также о содержимом старого чемодана, Иван рассказывал Степану Степановичу, наверное, 20 минут. И все это время Беляков слушал его без эмоций. И только когда он перешел к вопросам, возникшим после просмотра папок ювелира, особенно того листка, на котором была указана его фамилия, Беляков начал хмуриться и даже злиться. «Перед тем, как я тебе кое-что поясню...» Степан Степанович кивнул в сторону лежащего на диване чемодана. «Предлагаю опрокинуть по маленькой для трезвости мышления и ясности ума в наших с тобой головах». Он подтянул к себе пакет и достал из него пару бутылок. В стоявшие на столе стаканы плеснул себе водки, а Черепанову — его любимый виски, и, не дожидаясь, как говорится, приглашения, одним глотком выпил. Черепанов к стакану с виски даже не прикоснулся. Сейчас, как никогда, ему нужна была трезвость мышления и ясность ума. «А теперь, Ваня, слушай меня внимательно». Беляков как бы специально выдержал минутную паузу и продолжил. «Никакой копии пекторали я у Яши не заказывал. Я даже не припоминаю, когда видел его в последний раз. Но у меня, Иван Сергеевич, другое из головы не выходит. Кто был заказчиком третьей копии пекторали? Если этот таинственный ЗП заказал себе копию, чтобы потом выдать ее за оригинал, то это, по крайней мере, глупо и непрофессионально. Яша только с виду был простачком, но близкие к нему люди знали, что на каждой копии антикварных вещей он ставит свою метку, которую случайный человек никогда не заметит. Поэтому вариант, что некий ЗП заказал копию пекторали с целью подмены, можно сразу исключить. Но что? Кто-то мне подсказывает, что этот ЗП в нашем кругу был не случайным человеком. Думаю, он заказывал ее не для перепродажи или банального подлога, а для каких-то иных целей. Яша со случайными людьми не работал, и если он взялся за выполнение такого заказа, как копии пекторали, то значит хорошо. И давно знал заказчика. Опрокинув очередную дозу и даже не закусив, Беляков продолжил. Правда, что этот ЗП является опытным коллекционером, пока стопроцентно утверждать мы не можем, довел до конца его мысль Черепанов. Это вы хотели сказать, Степан Степанович. Кстати, человека с такими инициалами в вашем списке я тоже не обнаружил. Ты меня, Иван Сергеевич, удивляешь. Я что, посылал вас к Яше, чтобы вы узнали мою фамилию? Да бог с вами! Очередная доза алкоголя придала Белякову силы. И вообще, не о том мы сейчас говорим. Нам этот таинственный ЗП из 1973 года пока не нужен. Ты не заметил главного. Мы-то ищем совсем другую пектораль, о которой, кроме Реваза Мачавариани, меня и еще какого-то там антиквара никто не знал и не знает. Из серебряного портсигара с выгравированной в уголке монограммой Степан Степанович достал свою пахучую сигарету, не спеша щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. Клубы сизоватого дыма сразу же окутали собеседников. Так продолжалось некоторое время. Затушив сигарету, он сделал пару глотков и продолжил. «Я тебе еще раз повторяю, Иван Сергеевич, что никакой копии пекторали не заказывал. Сейчас тебе придется поверить мне на слово. Из какого перепугу Яша вписал мою фамилию в свою картотеку, тоже не знаю». Беляков затянулся новой сигаретой и выпустил кольцо дыма, вспарившее у них над головами. «Но сначала о том, что ускользнуло от твоих глаз и очень озадачило меня. Поясню. Рассматривая фото и наброски моего друга Ракошицы, я сразу понял, что никакого отношения к пекторали Мазалевского из «Толстой могилы» они не имеют. Это копия пекторали, которую мне продал Реваз Мачавариани. Запала пауза. Черепанов подошел к раскрытому чемодану и стал внимательно рассматривать фотографии с пекторалью. Вернувшись к столу, он налил себе виски и, не размешивая его колой, выпил. — Ну, тогда, Степан Степанович, я вам тоже расскажу новость, которую вы еще не знаете. Не так давно в квартиру покойной Виктории Сливко проникли неизвестные и устроили там обыск по полной программе. Вопрос первый — что они там искали? Вопрос второй — нашли или нет? А вот мои на этот счет рассуждения. Возможно, я в чем-то и ошибся, но давайте пройдемся по этому списку. Иван передал заполненный им листок Белякову. Они просидели до темноты детально, анализируя каждое слово в выкладках Черепанова. Теплый вечер опустился на пыльные улицы и тополя лугани. Одинокие машины непрерывно сигналили на соседнем перекрестке и с визгом пропадали в череде ночных фонарей. Иван открыл настежь окна, и липкий августовский воздух как бы без спроса проник в кабинет, вытесняя понемногу табачный дым и запахи алкоголя. Почти закончилась закуска, давно была отпущена домой Аня, они все рисовали и рисовали на бумаге возможные версии развития событий и планы действия их небольшой команды. «Все, Степан Степанович, давайте подытожим наш разговор», — сказал, наконец, порядком уставший от бурного дня Черепанов. Так вот, если исходить из наших предположений, то у Якова Матвеевича Ракошица могли заказать копию нашей пекторали 5 человек, которые в разное время имели к ней доступ. С этими словами Черепанов положил перед Беляковым лист бумаги с выведенным крупными буквами заглавием «Список заказчиков». Первое. Ривас Мачеваряни мог заказать копию себе на память, что маловероятно. Второе. Степан Степанович Беляков мог заказать копию для последующей демонстрации друзьям, утверждает, что этого не делал. Третье. Полина Георгиевна Белякова, скрыв от мужа, заказала копию, чтобы использовать ее как повседневное украшение. Маловероятно. Четвертое. Виктория Михайловна Сливко могла заказать копию по приказу антиквара. Пятое. Михаил Семенович Слуцкер имел доступ в квартиру ювелира, пользовался доверием дяди. «Что же у нас получается, дружище?» — произнес Беляков, перечитывая список, составленный Черепановым. «То, что тут упоминаемся я и моя жена, ладно, за себя как-нибудь сам постою, а о покойниках плохо не говорят. Но я вот что тебе, Иван Сергеевич, скажу. Если мы все правильно учли, то, на мой взгляд, самым вероятным заказчиком копии пекторали является никто иной, как...» Он с некоторым изумлением посмотрел на Черепанова и нерешительно ткнул пальцем в одну из фамилий списка. «Хотя...» «Но этого просто не может быть!» — воскликнул Степан Степанович. «Значит, у меня что-то... Или же со мной?» Прочитав фамилию, на которую указал Беляков, Иван с удивлением посмотрел на своего собеседника. «А ведь, похоже, вы правы. Завтра же начнем отрабатывать эту версию».